Глава первая. Два преступления. Мои попытки написать хронику жизни и карьеры мистера Шерлока Холмса и тем самым ввести сведения о нем в научный оборот были отмечены по заслугам. Однако те же люди, что хвалили меня, указывали на нередкие отступления от точной хронологии. При этом они любезно объясняли эти огрехи спешкой или относили их насчет нерадивых литературных агентов. Я сразу должен признаться, что эти ошибки, сколь бы вопиющими они ни казались, были допущены намеренно. Пожелание Холмса, не говоря уже о моей природной осмотрительности, не позволили мне всегда быть абсолютно точным, что столь высоко ценится биографами. Я изменял даты второстепенных дел, чтобы замаскировать более важные, придумывал имена и обстоятельства, тщательно сохраняя суть событий, без чего мои записи вовсе потеряли бы всякий смысл. Было бы нелепо наводить тень на плетень, излагая факты, известные не только лондонцам, но и всему миру. Поэтому я расскажу всю правду о том, что случилось со мной и Холмсом, не скрывая ничего об ужасной серии преступлений, которые пришлось расследовать моему прославленному другу и мне. 1888 год стал знаменательным для Шерлока Холмса. В ту пору мой друг оказывал весьма важные услуги одному из правящих монарших домов Европы и противодействовал профессору Джеймсу Мориарти, ясно осознавая его растущий авторитет в преступном мире Лондона. Несколько широко освещавшихся в прессе расследований этого года явили публике во всей красе замечательный талант Холмса. Среди них были, в частности, ужасное дело о неисправной масляной лампе и случай с таинственно исчезнувшим наперстком миссис Виктории Мендосы. Способности моего друга, стесненные прежде рамками узкой специализации, в тот год буквально расцвели. Он вышел из мрака безвестности и купался в лучах славы. Несмотря на всегдашнюю занятость моего друга, неизбежную для имеющего успех всеведущего сыщика, тот вечер в начале августа мы проводили дома. Холмс делал химический анализ практически не оставляющего следов яда американской змеи, я же просматривал свежие газеты. К моей радости, небо над крышами зданий окрасило лондонское солнце, самое неустойчивое из всех стихий. Свежий ветерок колыхал занавески открытого окна, необходимая предосторожность во время химических опытов Холмса, и тут мое внимание привлекла заметка в последнем номере «Стар». Я просто не в состоянии понять, что заставляет убийцу так глумиться над человеческим телом. Шерлок, не отвлекаясь от работы, заметил: «Насильственное прекращение жизненных функций человеческого тела есть его окончательное осквернение. Именно поэтому такое обвинение можно предъявить любому убийце». «Но здесь описывается что-то невообразимое. Женщина, чья личность пока не установлена, была буквально исполосована ножом. Ее труп обнаружен в Уайтчепеле». «Прискорбный, но едва ли загадочный случай. Думаю, она продавала себя за пищу и кров. Эти несчастные женщины часто провоцируют своих клиентов на преступления по страсти». «Но на ее теле нашли 20 ножевых ран». «Вы, конечно, приведете неопровержимый медицинский довод, хватило бы и одной». «Да, пожалуй», — я запнулся. По-видимому, негодяй продолжал наносить удары ножом, когда она была давно уже мертва. Об этом свидетельствует анализ крови. Детектив улыбнулся. «Вы в высшей степени наделены способностью сочувствовать ближнему, мой дорогой Уотсон. Вижу, вы пытаетесь найти какое-то объяснение преступлению по страсти, совершенному в порыве отчаяния или из мести. Однако тому отвратительному злодеянию, о котором написано в газете, нет никакого оправдания». «Полностью с вами согласен. Признаюсь, мне трудно вообразить человека, настолько обезумевшего от гнева, чтобы изрезать свою жертву подобным образом. Есть ли еще какие-то сведения? Скотланд-Ярду больше ничего не известно. Холмс, вздохнув, отставил в сторону свои пробирки. «Будь это в наших силах, мы бы сделали безопасным весь Лондон, мой добрый друг. Однако давайте прервем размышления о безднах порока, в которые погружаются некоторые наши сограждане, и прикинем, успеем ли мы к 7:30 вечера в Альберт-Холл на 4-ю симфонию Брамса». Примечание. Альберт-Холл – большой концертный зал в Лондоне, построен в 1867-71 годах, и назван в память принца Альберта 1819-1861, супруга королевы Виктории. Конец примечания. Мой брат Майкрофт посоветовал обратить внимание на музыканта, исполняющего партию второй виолончели. Буду рад, если мы вместе понаблюдаем за этим джентльменом в его естественной среде обитания. Шерлоку Холмсу понадобилось 5 дней, чтобы закончить дело виолончелиста. За это мой друг удостоился благодарности британского правительства, в котором не последнюю роль играл Майкрофт. Я тогда хранил в строжайшей тайне сведения о том, что знаю о высоком положении брата Холмса, поскольку Майкрофт время от времени привлекал моего друга к расследованиям, имеющим государственную важность. При этом не я, ни даже Шерлок не посвящались в суть этих дел. В следующей неделе обычно случались преступления лишь самого банального толка. И тогда, к моему прискорбию, Холмс впадал в беспросветную меланхолию. Это чрезвычайно осложняло мою жизнь, не говоря уже о миссис Хадсон, нашей домовладельце. Холмс просил, чтобы во время таких приступов его поменьше беспокоили. Я же, будучи медиком, с ужасом наблюдал, как мой друг заходит в аптеку и, придя домой, извлекает свой маленький, безукоризненно промытый шприц для подкожных инъекций. Все это предвещало, что в ближайшие дни, а то и недели, Шерлок будет самым варварским образом разрушать свое здоровье, если я не вмешаюсь. Напрасно я убеждал Холмса, что недопустимо продыкать женщину ножом 20 раз подряд в Уайтчепеле или где-то еще. Порой я ловил себя на том, что мечтаю о каком-нибудь сенсационном несчастье, хотя моя совесть плохо мирилась с подобными мыслями. В ту роковую субботу 1 сентября я встал рано и курил трубку после завтрака в гостиной, когда туда вошел Холмс. Он был одет и читал Daily News. Очевидно, мой друг уже выходил из дома. На его обычно бледных щеках выступил румянец. Я с облегчением заметил отсутствие наркотического блеска в глазах Шерлока. Его словно высеченный из мрамора лоб покрылся морщинами от умственного напряжения. Бросив газету на обеденный стол, он раскрыл еще 7 или 8 изданий, которые мы выписывали. Быстро отыскав там одно и то же сообщение, он разложил все газеты на стульях и креслах. «Доброе утро, Холмс», — сказал я. Казалось, наша гостиная вот-вот исчезнет в шуршащем вихре газетной бумаги. «Я выходил из дома», — отозвался мой друг. «Да, я понял». «Надеюсь, вы уже успели позавтракать, Уотсон?» «Какое это имеет значение?» «Похоже, осквернение трупов становится модным занятием в Уайтчепеле. Обнаружена еще одна убитая женщина с животом и скромственным ножом после смерти». «Отчего же тогда она умерла?» «Ей разрезали шею, почти отделив голову от туловища». «Боже милосердный! Где ее нашли?» «Вроде бы на Бакс-Роу, и это сразу же привлекло мое внимание». Я-то думал, первый случай всего лишь чудовищное отклонение от нормы, а тут еще один вдогонку. Первое убийство было ужасным. На этот раз девушку зовут Марта Тейбрам, сначала ее имя назвали неверно. 39 ножевых ранений, бесстрастно констатировал Холмс. У Мэри Энн Николс, вчерашней жертвы, частично вырезаны внутренности. «Надеюсь, вы займетесь этим делом?» — спросил я. Оно едва ли в моей компетенции, да никто и не обращался. Тут вошла миссис Хадсон и с молчаливым скептицизмом осмотрела новое убранство гостиной. Наша домовладельца пребывала не в лучшем расположении духа. Холмс со свойственной ему беспечностью воспользовался ложкой для ягод, чтобы перемешать химикалии над горелкой. Конфликт, вызванный безответственностью Холмса, был еще не улажен. «Пришел инспектор Лестрейд, и с ним еще один джентльмен. Вам что-нибудь нужно в моем буфете, мистер Холмс, или вы располагаете всем необходимым?» «Ба!» — воскликнул детектив. «Лестрейд иногда появляется в самое подходящее время. Нет, миссис Хадсон, у меня достаточно столовых приборов. Если же мне потребуется вилка для соления, я вам позвоню. Пригласите ко мне инспектора, если это вас не затруднит». Сделанной надменностью, миссис Хадсон удалилась. В гостиную вошли инспектор Лестрейд и его спутник. Холмсу нередко выпадала возможность поиздеваться над интеллектом нашего друга Лестрейда, худощавого франта с продолговатым лицом. Однако усердие Лестрейда вызывало уважение даже в тех случаях, когда свойственная ему ограниченность мышления действовала на нервы Холмсу. Никогда раньше я не видел инспектора таким возбужденным и растрепанным. Его компаньон, одетый в темный костюм из твида, держался скромно. Он был бледен, имел внушительные усы и аккуратно подстриженную бородку. Незнакомец смущенно переводил взгляд с меня на Холмса. Шерлок окинул вошедших взглядом. «Как поживаете, Лестрейд? С радостью предложим вам кофе или что-нибудь покрепче, если захотите. Счастлив познакомиться с доктором Луэллином. К вашим услугам, сэр», — ответил гость, явно чем-то обеспокоенный. «Рад нашему знакомству. Извините, но хотя мы и не коллеги, вижу, что вы недавно слегка повредили правую руку. Перевязка сделана так, что позволяет мне предположить, она наложена исключительно при посредстве вашей левой руки, а ткань эта не используется в медицинском обиходе. Меня приводят в изумление хирурги, которые настолько обленились, что джентльмены вынуждены сами себя перевязывать». «Поразительно, сэр, вы не ошиблись ни в едином пункте». Холмс коротко кивнул. «А это мой друг и коллега, доктор Уотсон. Счастлив познакомиться с вами, как и с любым человеком, готовым окунуться в бездну этой ужасной истории». Шерлок Холмс жестом предложил Лестрейду и его встревоженному спутнику сесть. Спинки стульев все еще были завешаны свежими газетами. Мой друг опустился в свое любимое кресло. «Вы пришли в связи с убийством на Бакс-Роу? Вас внезапно разбудили утром, доктор Луэллин?» «У меня врачебный кабинет на Уайт-Чепель-Роуд, 152, в нескольких минутах ходьбы от места преступления. Я получил вызов около 4 часов утра и недавно закончил патологоанатомическое исследование». «Минуточку, с вашего разрешения. Лестрейд, я, как всегда, рад вас видеть, но почему вы ждали целый день, прежде чем обратиться ко мне?» «Мне поручили это дело всего 2 часа назад», — возразил инспектор. «Начал его инспектор Спратлинг», — продолжил Нельсон. «Я же, не мешкая, привел к вам доктора Луэллина». «Приношу свои искренние извинения, инспектор», — улыбнулся Холмс. «Ваша оперативность на этот раз беспрецедентна». «Скорее это можно сказать о состоянии трупа. Если бы вам довелось наблюдать то, что я видел в морге, а доктор Луэллин вчера...» Лестрейд покачал головой. «Как бы ни были нетрадиционны ваши методы, нам необходимо завершить расследование в кратчайшие сроки. Есть нечто очень странное в этом деле, мистер Холмс. Извините, если я в чем-то не прав, но, похоже, настало время вступить в игру вам». Детектив откинулся на спинку кресла, полузакрыв глаза. «Хорошо, доктор Луэллин, я хочу услышать эту историю в вашем изложении». «Ну что ж, мистер Холмс», — нерешительно начал доктор. «Окончив Лондонский университет, я, как уже говорил, получил медицинскую практику на Уайт-Чепель-Роуд. Это оживленная улица, и мои пациенты вполне респектабельные люди. Болезни, с которыми ко мне обращаются, почти одни и те же изо дня в день. Грипп, ревматизм, малярия, исключительно мирные заболевания. Тем не менее, я живу в Ист-Энде, и иногда случается работа весьма беспокойного свойства. Однажды мой постоянный пациент ворвался в приемную с ужасной ножевой раной. Он случайно забрел в какой-то темный закоулок, где хулиганы решили проверить содержимое его карманов. Полагаю, непосредственная близость трущоб была бы для меня еще более очевидной, если бы мне доводилось порой лечить бедняков, живущих по соседству, но, боюсь, у них нет для этого средств. Если заболеют, обращаются к уличным знахарям, которые пользуют их за гроши джином или настойкой опия. Получив ранение, безмолвно страдают, не рискуя обращаться в полицию. Ужасное убийство в Джордж Ярд Билдингс 3 недели назад оставило глубокий след в моей памяти. Примечание. Джордж Ярд Билдингс – образцовое здание, построенное из филантропических соображений в середине 1870-х годов на западной стороне проулка Джордж Ярд. Конец примечания. Мы все потрясены этим зверством. Не в состоянии выразить словами тот ужас, что я испытал вчера на месте преступления. Холмс предостерегающе поднял руку. «Пожалуйста, только то, что вы видели». Бакс-Роу, грязная, темная боковая улочка, таких Уайт-Чеппеля множество, стоит только свернуть с главной дороги. Тело было обнаружено у входа в конюшню под развалившимися воротами. Кроме трупа я не заметил ничего необычного, но инспектор, возможно, расскажет больше. «Увы», — вздохнул Лестрейд, — «ничего не могу добавить к вашим словам». «А описание трупа?» — подсказал сыщик. «Около 30 лет», — вновь заговорил доктор Луэллен, промокнув лоб носовым платком. «Каштановые волосы, несколько передних зубов отсутствуют, скорее всего, давно». Тело еще теплое, только конечности успели остыть. Горло самым зверским образом дважды перерезано, убитое почти обезглавлено. Если не считать шеи, верхняя часть тела не повреждена, но нижняя... Ее фактически выпотрошили, мистер Холмс. Юбки задраны до самого пояса, в нижней части живота ужасные глубокие разрезы, так что видны внутренние органы. Я ошеломленно глядел на доктора, но для Холмса эмоции вторичные, главное — профессиональная сосредоточенность. «Грудной отдел не пострадал, говорите? Но одежда, конечно, испачкана кровью». «На ней было коричневое платье, и, уверяю вас, на нем не пятнышко». «Значит, жертва лежала ничком, когда была нанесена рана в шею. А где она сейчас, Лестрейд?» «В морге». «Ее имя Мэри Энн Полли Николс», — сообщила подруга Мэри Энн, Монк из Ламбетского работного дома. Клеймо этого дома, обитательница которого мы расспрашивали об убитой, было на ее нижней юбке. Потрепанная одежда, черный капор, в кармане расческа, носовой платок и кусок зеркальца. Очевидно, это все ее имущество. «По вашим предположениям, доктор Луэллен, когда наступила ее смерть?» «Я оказался на месте преступления в 3:50 утра. Она была мертва не более 10 минут. «А кто ее обнаружил?» «Некий Чарльз Кросс, возчик, направлявшийся к месту работы», — сообщил, заглянув в свои записи, Лестрейд. «Думаю, он просто шел мимо. Бедняга был в ужасе». «Вскоре подъехал констебль Нил и послал за доктором Луэлленом, надеясь, что ее можно спасти». Увы, было уже слишком поздно. Мы сидели молча, прислушиваясь к шуму ветра. Я поинтересовался, осведомлены ли близкие Полли Николс о ее смерти и была ли вообще у нее семья. «Лестрейд», — спросил Холмс, — «удалось ли полиции прояснить обстоятельства убийства Марты Тейбром в начале этого месяца?» Инспектор смущенно покачал головой. Проводится повторное расследование. Сам я этим не занимаюсь, но мы все склоняемся к версии, что она шла на свидание с мужчиной. И вот такой страшный конец. Господи, мистер Холмс, уж не думаете ли вы, что эти события как-то связаны? Нет, конечно, а лишь допускаю как профессионал. Тот факт, что два таких кошмарных преступления совершены в местах, расположенных в 10 минутах ходьбы друг от друга, следует взять на заметку. Доктор Луэллин встал и потянулся за шляпой. «Очень жаль, джентльмены, но больше сообщить мне нечего. Пора возвращаться к своим делам, а не то мои пациенты станут ломать голову, куда я подевался». «Будьте так любезны, оставьте вашу визитную карточку», — попросил Шерлок Холмс, рассеянно тряся ему руку. «Разумеется. Удачи вам. Сообщите, если в дальнейшем понадобится моя помощь». После ухода доктора Лестрид с недовольным видом повернулся к сыщику. «Мне не нравится, что вы без конца твердите о Марте Тейбром. Вряд ли один и тот же человек имел дело с обеими женщинами. Гораздо вероятнее, что Полли Николс убили бандиты, ревнивый любовник или ее клиент в пьяном неистовстве». «Возможно, вы и правы. Однако прошу вас сообщить подробности обоих преступлений». Лестрейд пожал плечами. «Пожалуйста, если Тейбром вас так интересует, меня не затруднит сделать подборку газетных публикаций. Вы получите ее сегодня же». «Я бы хотел немедленно увидеть все своими глазами». «Вам достаточно упомянуть мое имя в морге или на месте преступления, мистер Холмс, и вас везде пропустят. Увидимся в Скотланд-Ярде». Инспектор кивнул на прощание и вышел. Мой друг прошел к камину, вытряхнул сигару из вазы и закурил в глубокой задумчивости. «Убийство Тейбром — чрезвычайно любопытное дело», — заметил он. «Вы имеете в виду убийство Николс?» «Я имею в виду именно то, что сказал». «Раньше вы так не думали». «Каждое утро я ожидал, что прочитаю в газете: преступление раскрыто. Нечасто удается нанести жертве 39 ножевых ран, а потом раствориться в воздухе. Такой безумный поступок, несомненно, имеет сенсационные мотивы». «Однако подобные женщины общаются с очень многими людьми. Вряд ли их всех удастся выявить». «Это очевидно», — ответил Шерлок. «Как и то, что Уайтчепель изначально дает злоумышленнику множество преимуществ. С заходом солнца вы едва ли разглядите там собственную руку. К тому же рядом скотобойни, что позволяет человеку с пятнами крови на одежде пройти мимо, не вызвав никаких лишних вопросов. Стоит подумать, случайна ли близость времени и места этих смертей». «Это, безусловно, тревожащее совпадение». Холмс покачал головой и взялся за трость. «Тревогу вызывает один изуродованный труп, а если их два, это совсем другое дело. Нам следует действовать без промедления».